Часть шестая. Море мертвых глубин. Бег с барьерами. Комаров пришел в себя от того, что в глаза ему ударил яркий свет. Саша чуть приподнял тяжелые веки и попробовал рассмотреть источник освещения, но никаких ламп в непосредственной близости не оказалось. Свет лился со всех сторон. Комаров чуть повернул голову вправо и осознал, что сидит на жестком стуле посреди просторного помещения. Где-то там, за стеной иллюминации, сновали размытые тени. Звуки распределились так же равномерно, как яркие блики. Голоса звучали отовсюду, но слов Саша разобрать не мог. Все это напоминало горячечный бред, однако Комаров чувствовал себя почти нормально. Ни повышенной температуры, ни головной боли не было. Очнулся красавчик, наконец прорвался сквозь общий шумовой фон чей-то вопрос. Так к Саше обращалась лишь сестра, но голос был явно не ее. Комаров заставил себя собраться и сразу же понял, что вопрос задал мужчина, причем кто-то из знакомых. И даже из давно знакомых, поскольку человек говорил по-русски. Саша открыл глаза пошире и увидел, что вопрошавший стоит прямо перед ним. «Ты бы софиты вырубил?» Во рту у Комарова пересохло, и слова давались ему с трудом. «Не кино ж снимаем». «Слушаюсь, полковник», — в голосе собеседника сквозила явная насмешка. Вместо того, чтобы убавить яркость лампы, он развернул кресло Комарова наполовину оборота. Теперь взору землянина предстала почти полная темнота. Конечно, не в помещении, а за стеклянной стеной, до которой было примерно 5 метров. Яркая иллюминация позади Саши никак не влияла на интенсивность этой тьмы. Словно последняя была не предназначена для разбавления светом. По другую сторону прозрачной преграды лишь изредка вспыхивали и гасли микроскопические искры. Сосредоточившись на их игре, Комаров сделал пару глубоких вдохов и успокоился. «Стоило ли все это затевать?» — спросил он собеседника, который по-прежнему находился где-то за спиной. «Ты отлично справился со своей ролью», — ответил противник. «Ну так отдай мне деньги и отправь ближайшим рейсом на землю», — предложил Комаров. «Нет». Враг шагнул немного вперед и вновь попал в поле зрения Саши. «Операция еще не завершена, пока мы не найдем того, кто придумал фортуну, и не заставим его раскрыть свой секрет. Ты останешься здесь». «Что если вернуть вариаторам былую стабильность без тебя будет невозможно?» «А вдруг твой монарх был на верном пути, когда пытался внести данные о ваших личностях в схему действия вариатора?» «Кто тебе сказал, что он так поступил?» — осторожно спросил Комаров. «Он сам и сказал», — собеседник пожал плечами. «Война окончена, полковник. Теперь у Авесты один правитель. А монарх Дарис управляет провинцией нового государства — Таной». «Милые бронятся, только тешатся», — сделал вывод Саша. «Я предполагал, что участие в вашем конфликте выйдет боком лишь для нас». «И то не для всех», — намекнул противник. «Ты имеешь в виду Зайнулина?» Комаров усмехнулся. «Я не поленюсь повторить тебе, Лейц, что, приласкав татарина, вы совершаете большую ошибку». «Пока он полезен и находится под полным контролем», — возразил Лейц, невольно втягиваясь в дискуссию. «Ядовитая змея тоже выглядит всего лишь элегантным пояском, пока не согреется». Саша кивнул и покосился в ту сторону, где проходила примерная граница яркого света и тени. Слева стеклянный витраж уходил в глухую стену, зато справа от Комарова проступали отчетливые контуры двери. «И все же я предпочитаю пользоваться услугами змея, а не бешеного пса», — заявил Лейц. «Твое право», — делая вид, что невинно потягивается, а на самом деле группируясь для броска, — ответил Саша. «Хотя ты и без Зайнулина имеешь неплохо подготовленных ребят». «Все, что я говорил тебе о преимуществах землян, правда?» — вновь возразил инспектор. «Мои солдаты сильнее вас, это верно. Но в условиях жесткого контроля со стороны Фортуны их навыки были практически бесполезны. Вариатор знал о каждом воине абсолютно все и мог противопоставить ему, если не равного по силе бойца из вражеского лагеря, то комплекс эффективных контрмер. Все же не просто сбивали с толку Фортуну тем, что не имели аналогов, но еще и расчищали дорогу нашим солдатам. Когда вариаторы разладились окончательно, воинам правителя не мог противостоять уже никто». «Отлично задумано», — одобрил Комаров. «Но ошибочка вкралась в очевидные для тебя вещи. Хотя ты сам выдвинул идею о непредсказуемости землян. Лейтс открыл рот, чтобы ответить, но Саша неожиданно вскочил и, заломив инспектору руку, развернул его к себе спиной. Следующим движением Комаров выхватил из кобуры Лейтса пистолет и ткнул его стволом инспектору под нижнюю челюсть. «Мы находимся глубоко под землей», — прохрипел Лейтс. «Куда ты надеешься пробраться?» «Ну вот так под землей и поползем», — невозмутимо ответил Саша. «Кто работает в этом помещении, кроме нас?» «Никого». «Куда идти, чтобы проникнуть в сеть тоннелей под Таной?» «Ты не понял, мы не под Таной!» Инспектор попытался отвести подбородок в сторону, но Комаров прижал ствол к его шее еще сильнее. «Это остров Восточный». «Тот, что напротив торгового порта?» «Да, в 3 милях. Он не связан с катакомбами фарватеров». «Тогда веди меня на поверхность», — решил Саша. «Тебя пристрелят, как только мы сделаем первый шаг. Ты же сам учил солдат, как освобождать заложников». «На практике применять теоретические знания им еще не приходилось, так что шанс у меня есть», — возразил Комаров. «А вот у тебя нет. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Понимаю», — согласился Лейтс. «Надо пройти сквозь световую завесу. Там будет караульное помещение. Из него через 3-й уровень, где содержат пленных, можно выйти в хозяйственный блок». «Стоп», — прервал инспектора Комаров. «Я понимаю, что ты считаешь меня неандертальцем, но давай условимся, и для доисторического человека я достаточно умен. Мы не пойдем через 33 поста и 100 решеток. Если ты сейчас же не скажешь, где находится аварийный выход или какая-нибудь вспомогательная система вентиляции, я тебя продырявлю. И это не угроза, Лейтс, а намерение. Разницу улавливаешь?» «Справа от нас люк технической службы», — угрюмо ответил инспектор. «Он выводит воздушный колокол на дне гавани». «Ты разумный мужик», — одобрил поведение противника Саша. «А какая здесь глубина?» «Почти 100 метров», — ответил Лейтс. «Без декомпрессии не всплыть». «Ничего», — Комаров подтолкнул инспектора к люку. «Тебе всплывать и не придется. Проводишь меня до колокола и свободен». К сожалению, для Комарова в просторном воздушном колоколе работали 3 техников. Саша вовсе не хотел лишних жертв, но солдаты быстро сообразили, что Лейтс пришел к ним не по своей воле, и попытались отбить заложника при помощи подручных средств. Подготовка вспомогательного состава была не такой высокой, как у воинов специальных подразделений, а потому бой закончился, едва начавшись. Справиться с техниками Комаров мог и без стрельбы, но на рукопашные схватки у него не было времени. Саша уложил всех 3 точными выстрелами и принялся натягивать подводное снаряжение, которое хранилось в специальной нише на случай аварийной ситуации. «Вы все жестокие дикари», — косясь на трупы, мрачно заявил Лейтс. «А вы, ангелы во плоти», — парировал Комаров. «Вон тот Серафим едва не проломил мне череп кислородным баллоном. Я должен был предоставить ему эту возможность?» «Если следовать твоей логике, я получу импульс, как только ты будешь готов выйти из колокола», — на удивление спокойно спросил инспектор. «Моя логика полна лабиринтов, через которые твоему разуму не пройти при всем желании», — неопределенно ответил Саша. «Но я подниму шум, и тебя схватят, если ты поднимешься на поверхность», — заметил Лейтс. «Я знаю способ проникнуть на самые глубокие уровни фарватерских катакомб без подъема на поверхность. Прямо из-под воды», — уверенно заявил Комаров. «Так что не переживай, Сагиб, убивать тебя я не стану. Если ты, конечно, не будешь совершать лишние телодвижения». «Да чего там, плыви!» Лейтс сложил руки на груди. «Только помни, что в баллонах аварийных средств запас воздуха обычно рассчитан на 30 минут. Успеешь найти свой тайный вход?» «Еще и останется», — Саша надел маску и, махнув инспектору рукой, прыгнул в сообщающийся с морем бассейн. Лейтс постоял несколько секунд в задумчивости, а затем вынул из кармана пульт и отправил сигнал тревоги на главный пост охраны. Проплыть за 30 минут 3 мили при таком страшном давлении Комаров, конечно, не надеялся. Ему не хватило бы воздуха даже на полноценной декомпрессии при простом подъеме на поверхность. Но иного выхода не было, и Саша решил рискнуть. Он очень медленно удалялся от колокола, постепенно всплывая. Пока неприятных ощущений не было, но Комаров знал, что если он не найдет приличную барокамеру в течение часа, то никаких милостей от природы на его широкие плечи не свалится. Постепенно мрак и холод глубин отступили, и на смену им пришел свет. Тепло поверхностных вод, прогретых неутомимым авестийским светилом, и умеренная боль в мышцах и суставах. Комаров уговаривал себя, что неприятные ощущения связаны с чрезмерной физической нагрузкой, но разум подсказывал ему другое, менее утешительный вариант. Уже почти у самой поверхности к боли во всем теле присоединился легкий кожный зуд, а перед глазами поплыли тени. Ко всему прочему, в баллонах закончилась дыхательная смесь. Саша сделал несколько сильных грибков и вынырнул. Облегчение родная воздушная среда ему не принесла. Сердце отчаянно колотилось, а дышать было так же трудно, как в маске. Комаров повертел головой и понял, что настоящие трудности еще впереди. Шумные и манящие причалы восточного порта лежали безумно далеко, а побережье острова Тюрьмы зеленело голографической растительностью всего в нескольких сотнях метров позади. Причем на вражеском берегу наблюдалась повышенная активность. Саша не смог рассмотреть в деталях, что там происходит, но понял, что причиной суеты является он сам. Землянин сбросил теперь уже ненужное снаряжение и поплыл в сторону далекого порта. Силы покидали Сашу гораздо быстрее, чем ему хотелось, но он упорно плыл, взмах за взмахом, удаляясь от преследователей, которые пока еще не обнаружили его, и потому не спешили ринуться на перехват. «Мы вам так скажем, молодой человек», — неожиданно прорвался сквозь плеск воды чей-то голос. «Хорошее здоровье — это богатство, и транжирить его на бессмысленные эксперименты — глупость». Покорение этого пролива может иметь весьма тяжелые последствия для вашего организма. Саша прекратил работать руками и взглянул в ту сторону, откуда раздался комментарий. В паре метров справа, параллельным курсом, шла небольшая лодка с примитивным пластиковым тентом. В ней сидел седой сгорбленный старичок в широкополой шляпе. В одной руке он держал авестийский вариант удочки, а другой указывал Комарову на поручень. «Забирайтесь на борт, мы подвезем вас до причалов», — предложил старик. «Премного благодарен», — прохрипел Саша и уцепился за борт судна. Голос спасителя казался не по возрасту сильным, а когда он приветственно улыбнулся, Саша понял, что этот человек на самом деле не так уж и стар. «Мы скверно выглядим?» — спросил старик, заметив, как спасенный пловец разглядывает его лицо. «Это после инфаркта». Ничто не старит человека быстрее сильных стрессов. Вот вам яркий пример самонадеянного пренебрежения здоровьем. Впрочем, пенсионеру выглядеть особо привлекательным уже ни к чему. Рыбак вздохнул, и улыбка медленно сползла с его губ. «Извините», — пробормотал Саша и закашлялся. «Ничего». Старик чуть наклонил голову и, в свою очередь, осмотрел собеседника. «Надо сказать, что и вы напоминаете нечто среднее между мраморной статуей и ожившим утопленником. Вы столкнулись с ядовитой медузой?» «Нет», — Саша чуть вытянул руки и осмотрел тыл кистей. Кожа действительно была покрыта пятнами. «Мертвых глубин поблизости нет», — продолжал рассуждение рыбак. «Значит, это и не последствия облучения. Мы теряемся в догадках». «А вы не могли бы теряться в них на полном ходу?» — спросил Комаров. «Боюсь, что, взяв меня на борт, вы стали соучастником, а потому для нас обоих будет лучше скрыться среди судов в порту как можно скорее». «Ого!» — старик усмехнулся. «Соучастником? Чего? Вы бежите от правосудия?» «Пока только от преследования», — Саша указал на побережье острова. «Катера военных уже вышли в поиск и теперь медленно приближались». «Это место нам знакомо», — согласно кивая, заметил рыбак. «Мы, собственно, там сейчас и сидим». Комаров невольно протянул руку к собеседнику и обнаружил, что на самом деле говорит с фантомом. «У вас мягкий режим», — Саша опустил руку и снова оглянулся на преследователей. «Не пойму только, зачем виртуальному образу реальная лодка?» «Хотя бы за тем, что в ней установлен проектор и вспомогательная аппаратура», — старик недоуменно пожал плечами. «Как иначе фантом сможет возникнуть посреди моря? Вы не учились в школе?» «Я...» Саша замялся, поскольку понял, что глупым вопросом выдал себя с потрохами. «Я переутомился». «Конечно». Фантом, казалось, поверил. Он поколдовал над управляющей панелью и перевел двигатель лодки в режим ускорения. «Наберем полный ход постепенно, чтобы не вызывать у островитян подозрений. Как только обогнем вон тот плавучий маяк, можете считать себя в безопасности». «Держите курс на седьмой причал слева», — попросил Комаров. «Там стоит мой катер». «Мы сомневаемся, что у вас есть собственный катер», — рыбак рассмеялся. «Но будь по-вашему». Лодка достаточно быстро набрала приличную скорость, и заветный плавучий маяк оказался позади ровно через 5 минут. Саша в очередной раз оглянулся на корабли противника и с удовлетворением потер зудящие ладони. Преследователи слишком поздно сообразили, в чем дело, и теперь безнадежно отставали. «Кажется, фортуна сменила гнев на милость», — вырвалось у Комарова. «Да, похоже, что все государственные машины и их вариаторы снова работают», — согласился старик. «Причем с учетом произошедших изменений». Рыбак бросил на землянина хитрый взгляд и указал вперед. «Это ваш катер». Саша взглянул на сверкающий блистер пограничного корабля, облюбованного им еще по прибытии на Тану, и кивнул. На этот раз люк, ведущий внутрь катера, был наглухо задраен, но фантом старика вызвался помочь и в этом вопросе. Он легко проник в электронные цепи запирающей системы и встретил Комарова на пороге рубки. «Пусто?» — шепотом спросил Саша. «Разгильдяи», — ответил рыбак. «Наверное, решили, что поскольку война закончилась, то им положен отпуск. Неудивительно, что правитель был так уверен в своих силах. Он победил бы этих вояк и без вашего вмешательства». Комаров резко отпрянул назад, словно опасаясь, что старик собирается на него напасть. «А откуда вы все знаете?» «Нам тяжело об этом говорить, бешеный пес». Фантом удрученно покачал головой. «Давай обойдемся без уточнений. Мы тебе помогли по личным мотивам. Этого достаточно. Однако нам пора назад в темницу. С системами управления тебе придется знакомиться самостоятельно». «Справлюсь», — уверенно сказал Саша и вновь пристально взглянул на Фантом. Он уже догадался, чей Фантом выступил в роли добровольного помощника и был искренне удивлен этим. «Удачи тебе, пришелец», — пожелал Фантом и исчез. «Спасибо, товарищ император», — запоздало поблагодарил Комаров и устало сел за штурвал. «Корабль, включить режим голосового управления». «На связи», — приятным баритоном откликнулся кибермозг катера. «Задрать люки, поднять давление воздуха на борту до 3 атмосфер кислорода, в дыхательную смесь подать на 5% больше нормы. Разрешите обойтись без самостоятельности и воспользоваться стандартными схемами обследования и лечения декомпрессионной болезни», — перебил Сашу кибермозг. «Разрешаю», — ответил Комаров с некоторым удивлением. «Ты быстро соображаешь». «Слышали бы вы, как я пою», — нахально ответил корабль и включил полный назад. «Уточните курс, капитан». «Пролив между Таной и островом Пса», — приказал Саша. «Мертвые глубины», — предупредил кибермозг. «Я знаю», — ответил Комаров, и, прикрыв глаза, откинулся на спинку кресла.